Ее-богу, как хунта какая-то. Что, Леонид Ильич? Обратился к нему стоявший рядом с оружием в руках старший Личников. Не делай это военным решать будущие страны. Мы ж не Латинская Америка. Затем он что-то вспомнил. Алинде, Пиночет, переворот будет осенью. С этим надо срочно решать. Собирай кортеж, я скоро буду готов. По дороге в Кремль Леонид Ильич то и дело замечал на улицах большое количество милиционеров. И он знал, что внутри кварталов, вдали от любопытных глаз отдельно прятались дополнительные милицейские подразделения. В остальном столица выглядела так же, разве что автомобилей на дорогах меньше. Граждан предупредили о том, что ради спортивных мероприятий будут перекрываться улицы и вводятся ограничения на передвижение. Провели, называется, мероприятие. Эх, лучше бы он согласился на наши условия. Но кто знает, что было на сердце у того странного человека, и кем он был на самом деле. Неужели все-таки американский агент? Ведь сведения о том, что его секретное подразделение искало и хватало пришельцев из будущего, подтвердились. Сейчас тех попаданцев активно ищут по тюрьмам и логовам комитета. А ведь Андропов знал, что этим как раз занимается разведка под присмотром генерального секретаря. Тогда зачем он так действовал? В интересах кого? Им еще придется долго расследовать, что за внутреннюю сеть создал бывший председатель КГБ, и что он на самом деле задумывал в будущем, и сколько врагов осталось у Советского Союза внутри системы. Лицо Брежнева перекосилось. Ему остро не хотелось участвовать в предстоящем бедламе, а пленум ЦК уже так близко. Ведь у многих членов КПСС наверняка появится множество вопросов к высшим функционерам партии. Рано или поздно обязательно появится. И еще надо готовить тезисы в ЦК. Вот прямо сейчас и начинать. Расширенный пленум. Съезд созывать не будем. Хватит с нас 20-го, до сих пор не расхлебались. Правда, это не всегда хорошо. Не все переживут такое горькое лекарство. Так что ну его к черту. Итак, решим, в узком кругу. Потом доведем до народа. Столько, сколько потребуется. В этот раз не будем рубить с плеча, а вмешиваться в историю постепенно. Главное, не останавливаться. Ну это ему уже сделать не дадут. Автомобили увеличенного кортежа на скорости въехали в Кремль и подкатили к подъезду. Сегодня генсека сопровождало много охранников. А на крышах близлежащих зданий засели снайперы. Кроме них неподалеку стояли на готове группы быстрого реагирования. Леонид Ильич недовольно скосил глаза на вооруженного автоматом Личника. Дожили, в Кремле за свое бренное тело боимся. Нет, в самом деле, пора мне на покой. Еще 2 года и все, молодые пущай, разбираются со страной. Учитывая, что Лигачев и Романов показались ему людьми более современными и не такими дурными, как многие из его нынешних соратников. Разве что первый излишне горяч, но это не самое плохое качество, да и скрытному белорусу Машерову пора готовиться к большему. Правда, он там у себя на своем месте, из республики конфетку сделает, ну не на придурковатого Кириленко страну оставлять. Поломать тот сможет, но склеить вряд ли. Пусть исполнит переходную функцию карателя партии и также уйдет на покой. 5 лет на посту генерального секретаря с головой хватит, а то сразу начнется подхалимаш и хана руководителю. На себе испытал. Стыдоба. Дорогой Леонид Ильич, а у самих за пазухами камни. Шаг Брежнева стал тверже, лицо холодней, взгляд решительным. Эти суки у меня еще попляшут. Около кабинета его встречал Георгий Эммануилович Цуканов, личный помощник. Леонид Ильич, советники и референты уже собраны и ждут. Заходите через 15 минут и Черненко ко мне быстро. И передайте в ЦК, чтобы все секретари были на месте. Могу выдернуть в любую минуту. Засиделись, жопы старые. Брежнев тяжело уселся за свой рабочий стол и потрогал любимые рогатые часы. Хорошо, хоть он не американский президент и не должен выступать с немедленным заявлением по телевизору. Это пусть пленум ЦК решит, что можно и что нельзя сказать советскому народу, а там советники и редакторы отшлифуют и выдадут дозированную в правильном ключе информацию. Хотя надо бы послушать вечером голоса. Наверняка эти говнюки воспользуются нашей бедой для провокаций. Так, постой, у Ивашутина ведь есть еще один толковый попаданец. Как он здорово составил сценарий 2-го фильма для заседания Политбюро. И как там говорят в будущем, умеет в пропаганду. А ведь уже можно встретиться и с Оракулом. Так, хватит унывать, пора за работу. Глава 37. Москва. Общежитие фабрики «Большевичка». 25 августа 1973 года. Ну чего встал как истукан? Давай сюда, солдатик. Послышался сверху порывистый девичий шепот и зашебаршила отодвигаемая занавеска в окне на третьем этаже. Однако, а Иван Петрович был ходок. Семен несколько секунд ошеломленно взирал, как его подельник ловко карабкается по стене к начинающейся выше пожарной лестнице, а затем исчезает в окне, откуда тут же появилась светловолосая женская голова и вниз что-то полетело. «Парни, цепляем!» Кинутая сверху бечевка тут же была крепко привязана к обычному армейскому сидору, в котором заманчиво звякало: «Осторожно, не разбей, без сопливых, Семен, вперед к победе коммунизма!» Из окна послышался звонкий смех, женский, стоит отметить, смех, и это живо подстегнуло человека из будущего к действиям. Делов-то, подпрыгнуть, зацепиться, подтянуться, дальше проще. Лестница пусть и ржавая, но крепкая, общежитию и 10 лет нет. Здание построено основательно, и общага именно женской швейной фабрики, расположена фактически в центре Москвы. Отличное окончание увольнительной. После взятия Бастилии Ракитина и его соратников из ГРУ сначала немного отпустило. Такое дело смогли провернуть, считай, новая августовская революция. И ведь не зря Семен с самого начала утверждал, что Андропов – враг. Его упорное молчание, неизвестная структура внутри КГБ, похищение новых попаданцев – а затем бойня на Лубянке. Все один к одному. Странно, что этот человек так себя выдал. Мог бы пойти на сделку, начать хитрить. Или он подумал, что в будущем о нем известное больше и пошел ва-банк. Ну тогда бывший председатель КГБ не очень умный человек. Как бы его ни хватили, но порыва против системы не хватило. Так что тайны проблем от кровавого разрешения конфликта отнюдь не убавилось. Кто были те бойцы в темной березке? Какая из структур КГБ осуществляла закрытое наблюдение за ГРУ и поиск людей из будущего? Где весомые доказательства предательства Андропова? Все это еще будут расследовать, и не факт, что соизволит сообщить Ракитину, кто он правоохранительным структурам. Мавр сделал свое дело, и Мавр должен уйти. В эти дни гостей из министерств и Кремля стало заметно меньше. Все были заняты политическими дрязгами и утрясанием последствий штурма. Вообще, месяц август для России несчастливый. Путч ГКЧП, утонувшая подводная лодка, сгоревшая Останкинская башня, бойня на Донбассе. Но этого все еще не было и скорее всего не будет. Так что остается кровавое событие 1973 года. Но Семен совсем не горевал по этому поводу. Его переполняло чувство причастности к великому событию. Так или иначе, но политический бомонд Союза удалось здорово встряхнуть. И всех причастных к решению о штурме запомнили, им это даром не пройдет. Система не любит, когда на нее кладут с прибором или начинают вырывать корни с мясом. Она еще отомстит. И про этот тайный план Ракитин благоразумно помалкивал. Пока ветви властей грызут друг друга, можно протолкнуть в жизнь много чего хорошего. Огромный минус советской системы был в том, что внутри страны пропала конкурентная среда. Это в итоге привело к загниванию и проигрышу более жесткой системе глобального капитализма. А вот ребят, что участвовали в бойне, можно было пожалеть. Боевое крещение вышло предельно жестоким. Хорошо хоть сами не пострадали. Хотя это как сказать. Рашид 2 дня ходил мрачным, а затем запил. И откуда только он и доставал водку. Старлей никак не мог пережить увиденную им смерть. Особенно людей посторонних. Немцы крошили всех, кто попадался им на пути. Досталось и девчонкам-связистам, вся вина которых была в том, что им выпало это ночное дежурство. Разговоры не помогали, и в один из дней Феткулина с бойцом из Волкодавов забрал майор Стопоров, чье подразделение контролировало санаторий. Майор поведал, что вновь испеченного капитана переводит куда-то на восток. Наверное, и к лучшему. Сменит обстановку и займется делом. Правда, отвальную провести им не дали. Наскоро попрощались, и командировочных увезли в аэропорт. После штурма в расположении стало заметно меньше вооруженных людей. Дышалось как-то легче и вели себя вольготней. Тогда и родилась идея с увольнительной. Ведь Ракитин, как нашел Мясников, так фактически и не был в этом мире. А ему в здешнем СССР еще жить, и потому стоит ознакомиться с реалиями советского бытия. Их немного промурыжили, но с разрешения генерала Толоконникова отпустил с миром. Под ответственность капитана Мясникова, видимо, большую роль в согласии на отдых сыграло то обстоятельство, что Иван был москвичом. Вышли втроем: Ракитин, Мясников и шебутной белорус Прохоревич. Последний, по идее, и должен был приглядывать за первыми. Так пару Ракитина и Мясникова за глаза называли в центре. Но по факту это Ивану то и дело приходилось сдерживать порывы пошедшего в отрыв сержанта. Иначе бы до вечера они не дожили. Обязательный променад по центру, знаковым местечком Москвы, не произвел на Семена особого впечатления. Все в будущем здесь оставалось похожим. Разве что старых зданий стало меньше и везде положили асфальт и брусчатку. В этом времени такого гламура не наблюдалось. Хоть и подметали, но в целом улицы выглядели по сравнению с 21 веком неряшливей. Трещины, зазубрины, лужи и вездесущие окурки. Народ, вообще, курил люто. Буквально везде. Поход по обычным магазинам и учреждениям быта оставил любопытному попаданцу странные впечатления. Он, оказывается, совсем забыл, что такое очереди. А они были здесь буквально за всем. В Советском Союзе сложилась целая субкультура очередей. Следовало занять их сразу несколько в разные отделы, обязательно запомнить, кто стоит спереди и сзади, и ни одного человека. Договориться с соседями по очереди. А ведь существовали ночные за дефицитом, перекличка и номерки на руках. Целая система, на которую советские граждане тратили львиную долю свободного времени. В очередях знакомились, находили старых знакомых, влюблялись и даже создавали семьи. Да что говорить, чтобы попить газированной воды из автомата, им пришлось отстоять очередь. Но газировка того стоила. Что они тут добавляют в сиропы? Ракитина после проведенных вдали от людей месяцев впечатлили толпы народа на улицах. Это же все-таки огромный город с многомиллионным населением. Плюс каждый день сотни тысяч приезжих и проезжих торопиться что-то увидеть или найти. И уже полновесным шагом наступала на завоевание социализма знаменитая эпоха дефицита 70-х. Так что многие рвались в столицу именно за ним родимым, считая, что уж в столице все найдется. Семен так и не мог понять, как постоянный экономический рост и внушительные показатели добычи угля, выплавки стали и прочего чугуния совмещались с нехваткой самого необходимого. Иван и Миша как-то не задавались такими вопросами, они жили во всем этом, но понемногу начали в ответ спрашивать Семена, как там в их будущем. И затем не некоторое время выпали в осадок, выяснив подробности бытия 21 века, когда можно заказать в любое время дня необходимый тебе товар, готовую еду, и ее еще горячей привезут тебе домой из ресторана, что в огромных магазинах спокойно продается десяток другой сортов колбасы, сыра, а также круглый год лежат фрукты и овощи, и сантехнику не нужно с подобострастием совать трешку, он сам тебя искать будет, чтобы заработать. Чтобы переварить озвученные факты, их троице пришлось забуриться в рюмочную. Та располагалась в темноватом полуподвале со всем сопутствующим развитому социализму антуражем, то есть грязными углами, стоячими, плохо затертыми столиками и соответственной жаркой атмосферой. Обеденный перерыв уже удалился в прошлое, потому народ в наливайке подобрался надлежащий, для кого слова «рабочее время» ничего не означали, и они готовы начать принимать вовнутрь, не дожидаясь его завершения. Некоторые лечатся так с самого утра, выходя проветриться и возвращаясь с новоиспеченными собутыльниками. Ну, таковой типаж был показан в замечательном кинофильме «Афоня». О нем, обозрев теплый контингент, Ракитин сразу товарищам в красках и поведал. Сюжет парням пришелся по душе. Мясников перехватил у буфетчицы тарелки с заказанными закусками и утвердительно кивнул. «Жизненное кино. У нас еще не сняли? Вроде как нет. Горькие пьяницы, к сожалению, были везде и во все времена. Но вряд ли так скоро озвученная проблема разрешится, так что можно снимать смело. Уж не знаю, кто скорее поможет человечеству в ее решении, медицина или новый тип социума». Они решили не размениваться на разведенное пиво и взяли запыленную бутылку пятизвездочного грузинского коньяка. Видимо, в рюмочной пользовались успехи иные напитки, к тому же он оказался неплохим на вкус. Иван многоопытным взглядом выцепил среди лежащей на витрине снеди бутерброды со шпротами, попросил нарезать им сверху на отдельную тарелочке буженинки и лимон, сразу выложив поверх десятки рублей, многозначительно посмотрев в глаза пухленькой буфетчице неопределенного возраста. Подмазал заржавелую машину советского обслуживания, и она не подвела. Им на стол даже салфетки принесли и полный совдеповский набор специй, соль, черный перец и ядреная горчица. Семен с этого еще в молодости пригорал. Первый взвод пошел. Прохоревич выпил стопку залпом и сразу же впился зубами в дольку лимона. Семен сначала понюхал коньяк, затем осторожно отпил. Рисковат на его, но вполне приличный. Это точно не та бурда, что была выставлена в большинстве магазинов Российской Федерации. Да и сделан он точно был из виноградного сырья. Арманьяк напоминает, прокомментировал он под озадаченными взглядами переглянувшихся товарищей. Они и слов таких не знали. От лимона Ракитин отказался. Его эта советская привычка, взятая от южан, откровенно удивляла. Поэтому ему пришлось потратить некоторое время на объяснение технологии питья бренди. Он сам предпочитал к нему хороший твердый сыр вроде пармезана, хамон и каперсы. «Да у вас там настоящий коммунизм», — не выдержал рассказа об обилии выпивки и закуси в будущем Михаил. «Если быть точнее, неразвитый капитализм», — поправил его Семен. Налили еще по одной, и Мясников заметил. «Тогда, может, зря мы огород городим?» Ракитин удивленно уставился на него. «Ваня, ты ничего не путаешь, родимые пятна капитализма не помнишь, ты мне политинформацию прочитать хочешь?» Сузил глаза новоиспеченный капитан. До штурма его не допустили, и он здорово переживал за Рашида. «А хотя бы и так, капитализм у нас что? Это прибыль любой ценой, то есть тебя могут обмануть на каждом шагу. Например, под яркой этикеткой продавать галимую химию, а не натуральный продукт. И поверь мне, с бумагами у этих ублюдков будет все в порядке. Вот вы на колбасу жалуетесь, целлюлоза в ней типа находится. Да пусть даже так, у нас в этих десятках сортах колбасы есть все, кроме мяса. Ты серьезно?» – вскинулся Прохоревич. «Серьезнее некуда. Идем дальше. Например, ты раскрутился как бизнесмен, у тебя работающие предприятия, ты даешь возможность заработать людям и даже платишь им зарплату в белую, то есть со всеми налогами. Но рядом есть человек, у которого рука кого надо рука», — Семен внимательно посмотрел на товарищей. «Ассоциацию с известным фильмом они четко уловили. В итоге твой бизнес могут легко отнять на почти законных основаниях, и это будут вовсе не бандиты. Проще купить судей, прокуроров, даже ГБшников. Вот так по закону и отнимут», — удивился Мясников. «Так и отнимут. Есть у нас такие темные людишки, рейдерами их называют. Сколько они принесли кому-то радости. Ага, мы, честные пираты. Я уловил твою мысль, Сеня. Прибавь к этому всеобщее бесправие перед кем-либо. Полицией, службами безопасности, чиновниками всех мастей. Для тех ты просто тыклоп, то есть никто. В стране процветает наркомания, погубившая десятки миллионов молодых людей. Она, кстати, скоро начнется. Проституция, уличная преступность. Иван, ты хочешь получить весь этот флеш-рояль с полными полками в придачу? Иначе при капитализме не бывает. Кто-то гниет на самом дне, а кто-то купается в золоте. Иного в мире пока не придумано». Мясников задумчиво разлил коньяк по обычным стаканам. «Тебе точно надо политинформацию у нас проводить, а то некоторые типы бревна в глазу в упор не видят». «Точно. Всякие фантазии о западной жизни в народе рассказывают. Как там молочные реки в кисельных берегах текут, а все что, шмоток импортных всякой дряни не хватает для красивой жизни. Ты, Миша, палку не перегибай, со шмотками у нас плохо, хотя мысль в целом правильная. Часть населения на старте и готова предать». Иван закончил с бутербродом и вытирал салфеткой рот. «Нам что требуется, шмотки покупать или тупо убирать взорвавшихся? А вот здесь стоит подумать», — Семен вытер воображаемые усы. «Господа гусары, имбись оно хореем, всегда готовы». На них начали оборачиваться. Пьют коньяк по-буржуйски, шумят, слова незнакомые выкрикивают. Народ же в заведении собрался попроще. Пили бормотуху и водку, закусывая курятиной или бутерами с яйцом или селедкой. Прохоревич прочухал возникшее напряжение обстановки и громогласно объяснил публике. «Звиняйте, звездочки обмываем товарищу. Сколько звезд на небе. По коньяку незаметно, молодой да ранний. Давай, служивый, и мы за тебя выпьем. Спасибо, товарищи». Расчувствовался внезапно Мясников и поднял стакан. Так что вышли они на свежий воздух в приподнятом настроении. Собирались прогуляться по парку, но помешал набежавший дождь. Все-таки конец лета, погода уже шепчет. Семен с тоской подумал, как он тут будет без своих удобных зимних ботинок и пуховика. Но его уже волокли в кино. Переждать дождик и провести время в тепле, сидя в удобном кресле. Вкусив столичного эскимо с лимонадом, они задумались о продолжении. Вот тут и подоспело интересное предложение шебутного белоруса. Если Иван как порядочный человек еще раздумывал, то человек из будущего оказался падок на сладкое. Ну а что он должен был ответить на возможность провести вечер в женском обществе? И так уже яйца звенели, так и железным дровосеком стать недолго. И вот они внутри общежития швейной фабрики «Большевичка» с полным набором подарков, сухое вино для дам, армянский коньяк для мужчин, конфеты, палка сырокопченой колбасы и неизменный лимон на всех. Девчата оказались покладистыми, приняли, обогрели, даже ужин моментально сообразили. «Ты ведь сначала мужика накорми, а потом спать уложи», сказывает русская женская поговорка. Одна из хозяек комнаты, причесанная по последней моде миловидная шатенка, провела рукой по плечам Семена. «Какие у нас мальчики крепкие, такие на многое способны. А что, советские офицеры могут все», ответил, хохоча Прохоревич. Он уже вовсю миловался с бровастой брюнеткой, скосив шальные глазенки на полуоткрытой внушительного размера бюст девушки. «Так вы офицеры?» — расширила глаза миловидная блондинка, ловко сервировавшая стол. «Полный набор», — мелькнуло в голове у Семена, а в голову бросился жар. Так крепко в этот момент к нему прислонилась молотка. Тонкая ткань цветастого платья совершенно не скрывала горячечность молодого тела. А ведь он в этом образе еще ни разу не был с женщиной. Как оно, снова пережить первый раз? Мысли начали путаться, гормоны били через край. Лучше их покамест отвлечь. «Девчата, давайте бокалы. У нас с собой вкусненькое взято. А какое? И беленькое, и красненькое, и даже крепенькое. Иван, открывай закрома родины». Девчата восторженно встречали подарки, доставаемые из неприглядного мешка, особенно приветствовали коробку шоколадных конфет. Судя по ее цене, она не всем работягам была по карману. Семен, наконец, немного пришел в себя и повернулся к шатенке, тут же попав в водоворот ее смешливых зеленых глаз. «Я Семен, Света, а где мы можем найти штопор?» «Штопор?» Светлана задумалась ненадолго. «Поищем вместе, мы сами обычно чего попроще употребляем, а у вас марочное, грузинское. Всегда надо привыкать к хорошему». Девушка удивленно повернулась к Ракитину. «Красиво слова складываешь. Пойдем за мной на кухню. Ты тоже военный?» Они вышли в темный коридор. Видимо, здесь по вечерам экономили свет. «Нет, но на службе. А вот сейчас проверим, какой из тебя гусар». Внезапно Света крепко обхватил его шею руками, и он ощутил горьковатый вкус ее губ на своих. Это было так необычно. Закружилась голова и совсем не хотелось отлипать от девушки, ощущая ее животворное тепло и все выпуклости. Руки сами побежали вниз, обхватывая крепкие ягодицы. Девушка не отстранилась, но смешливо скосила глаза. «Ох, дьявол, главное-то выпуклость сейчас принадлежит именно ему». Светлана хищно улыбнулась. «Целуешься, как настоящий офицер, да и в остальном гусар хоть куда. Пошли, только тихонько, есть у нас тут одна вредная, к ней никто не ходит, вот и злится. Поищи штопор в том шкафчике, заодно вилки прихвати, а я пока тарелки возьму». Вечеринка вскоре перешла ту грань, которая отделяет встречу незнакомых доселе людей с приятельскими посиделками. Девушки оказались на поверку хохотуньями, их отчаянно развлекал Миша, вскоре к нему присоединился Семен. Его юмор людям из 70-х показался несколько необычным. Светлана сидела рядом, не отпуская его, и как-то в ответ на его очередную шутку заявила: «А ведь ты был за границей, даже жил там, с чего ты взяла? Да был у нас мажорчик в школе, вы одни и те же словечки употребляете». «Ну да, такой яркой девушке можно признаться. Я шпион и заслан в Советский Союз для соблазнения красивых комсомолок. Ведь ты комсомолка, выпьем на брудершафт, с поцелуем, обязательно». Минут через 10 они вдвоем переместились в свободную комнату. Случайно в этот день соседки уехали. А может, поэтому девушки лихих парней так спокойно приняли, было где пошалить. Нравы в московских общежитиях царили простые, так что вскоре Света и Семен помогали раздевать друг друга. Ракитин заметно нервничал, и Светлана подшучивала над ним. «Ты, моряк, давненько дома не был. Осторожно, я сама сниму. А во, а ты молодец, подумала главным. Не то что некоторые, да он никак импортный, один, обижаешь, иди ко мне». Дальше Семен уже мало что соображал. Неужели они и сам в молодости был таким идиотом, или это так напряжение последних недель так сказывается? Лишь позже он вспомнил полезные навыки, удивляя девушку. По темпераменту они неплохо подходили друг к другу. Был секс в СССР, да еще какой. Расстались они перед рассветом. Спросонья девушка выглядела еще симпатичнее и естественней. «Ты знаешь, где меня искать, соколик», — поцеловала Светлана Семена на прощание. «Осторожней, идите вдоль забора, там вас никто не увидит». «Спасибо». Семен был искренне благодарен этой простой русской девушке, но он знал, что у них ничего не может быть. так что лучше даже не подставлять ее под удар, а то отправит за сотый километр. Он с легкостью соскользнул вниз по лестнице и прыгнул на землю. Товарищи его уже ждали. Прохоревич, довольный, как слон, лыбился во все 33. Мясников выглядел до странности расслабленным. Они быстрым шагом устремились вдоль забора в сторону метро. Его как раз должны были скоро открыть. Прохладный ветерок обдувал разгоряченные лица молодых людей, но им не было зябко. Парни смеялись и нисколечко не жалели о вчерашнем вечере. «Ох, попадет нам!» Внезапно вспомнил что-то Михаил, но улыбаться не перестал. «Не ссы, я позвонил кому следует», — успокоил его Иван, затем глянул на Семена. «Ты как?» Вместо ответа Ракитин зашагал нарочито широко, заявив с улыбкой. «Слышно же, больше не звенят». Товарищи несколько секунд осмысливали сказанное, а потом заржали в голос. «Ну, ты орел, самую кралю отхватил, и как вы технично исчезли. Нам пришлось в одной комнате чехпыхаться. Так льготы, это еще какие?» Подозрительно обернулся на товарища Мясников. «Ветеранские, ты забыл, что я был на войне, у меня и корочка была, не раз помогала. Иду в кабинет без очереди, а там морда усатая, куда типа прешь, а я ему прямо в морду ветеранское удостоверение и сую, все по закону». «То есть в морду или удостоверение?» – весело спросил Прохоревич. «Бывало так и так, это уже как получится». Снова среди стен спящих зданий раздался задорный молодецкий смех. Его остановил вышедший из метро на шум милиционер. «Нарушаем, товарищи, тишину, товарищ сержант, нарушение нарушаем», – поправил Иван Ракитин. Нахмурившегося представителя порядка остановило от дальнейших разборок веселое пояснение хохмача Михаила. «Друг, от девок идем. Чего нам, скажи на милость, не смеяться?» «Ага, понятно». Лицо служивого разошлось в улыбке. «Не как со швейки чешите, с нее родимой». Милицейский сержант ощерился, затем внезапно козырнул и показал на двери метрополитена. «Ну тогда прошу, мы уже открываемся. Благодарствуем». Молодые люди живо поскакали вверх по ступенькам. Они были полны сил, радости, совершенно не ощущали усталости от бессонной ночи. Семен внезапно заново ощутил полнокровность новой жизни и то, что она ему сулит. «Будем жить». Глава 38. Москва. Заречье 6. Дача Брежнева. 1 сентября 1973 года. Семен Ракитин с самого подъема предчувствовал, что сегодня произойдет нечто необычное. Нет, в увольнительную их пока больше не отпустит. Толоконникова чуть удар не хватил, когда он узнал подробности их общажного рейда. Личный состав в тот день на собственной шкуре отведал генеральского гнева. Попаданец не стал исключением. 5-километровый кросс, занятие по тактике и вручение погон капитана прошло так быстро, что Семен не успел очухаться, а Толоконников отбыл в штаб-квартиру. «Без меня меня женили». Приехавший позже полковник Стаханов так объяснил получение офицерского звания. «При сложившихся обстоятельствах мы не сможем отпустить тебя. Из-за секретности, ну не тебе рассказывать. Так или так я все равно полностью в деле. Не хотел бы, устраивался в здешней действительности по-иному. Желаете стреножить меня, бывший разведчик, а ныне преподаватель военной академии Советской армии?» Лишь вздохнул в ответ. Непростой ему попался опекаемый. Ну а что он хотел? Ведь этот мужик в теле юноши на самом деле старше и повидал разное. Но приказ есть приказ, отпускать Ракитина далеко нельзя. Слишком много на него завязано. Служить не хочешь, так и работа у тебя будет особенная. А звание нужно для видимости. Ага, так я вам и поверил. Мне необходимы обязательства от самого. Это раз. И звание обещали повыше. Это два. Стаханов насупился. Много хочешь. Ну, вы пока думайте. Я ведь еще нигде не расписался. Ракитин демонстративно надел спортивную куртку и пошел на улицу. В эту субботу сразу завтрака к ним в дом вошли несколько человек в темных костюмах. Одного из них Ракитин узнал. Это был личник самого. «Вы же Владимир Медведев?» Мужчина с узким, вытянутым лицом оказался сильно удивлен. «Откуда вы меня знаете? А вы не догадываетесь? Вы же телохранитель генерального. Как я могу вас не знать?» Их завязавшемуся разговору помешал вошедший позже всех плотный, похожий на чиновника высокого ранга человек, тут же начавший, без приветствий, громко командовать. «Кто тут, Ракитин? Вы должны немедленно проехать с нами и сначала прослушать инструктаж. С чего бы это?» Семен никогда не любил подобного хамского тона и сейчас уселся обратно на стул, взяв чашку с кофе. Еще ногу на ногу перекинул. Служащий протокольного отдела ЦК аж опешил от подобной наглости. «Да как вы смеете? Вы бы представились сначала, милейший, да кто ты такой, щенок?» Ракитин нехорошо улыбнулся. «Тогда пошел ты нахер». Ситуация накалилась и пришлось вмешаться личникам генсека. Один из них потянул представителя ЦК за собой, а Медведев подошел к попаданцу и тихо произнес: «Зря вы так, Семен Степанович. Вас просит к себе Леонид Ильич. Что же вы сразу не сказали? Ну, у вас и методы работы». Медведев пожал плечами. «Понятно, он человек подневольный, хоть и хороший. Подлых рядом с вождями не держали. Пойдемте лучше собираться». На его кровати лежала новенькая пара в упаковке. Серый с отливом костюм и брюки. Ракитин недоуменно обернулся. «Мне одеть это? Считайте этот костюм подарком». Ракитин начал быстро переодеваться, а генсек знал толк в костюмах. И когда только мерки снять успели. Ах да, было дело. Подбирали же ему маскировочную форму. Но каковы хитрецы. «Спасибо, классная вещь». Телохранитель улыбнулся. «Знал бы этот странный молодой человек, кто его привез в Союз. Дядечку из протокольного к нему все-таки подпустили, но лишь для инструкции. Вести себя с генеральным секретарем скромно, но и лишнего подобострастия не надо. С просьбами не лезть, слишком близко без разрешения не подходить, на выпивку не налегать и не хамить. Проехали». Представитель ЦК поджал губы, но в этот раз промолчал. Было заметно, что ему неприятно, но приходилось сдерживать себя. Наверное, ему все-таки объяснили, кто этот наглый молодой человек и чем важен для Брежнева. Они вышли на дорожку, где их ждал черный ЗИЛ-114. Ракитин даже подсокал языком. «Да чего красивая машина». Неожиданно внутрь салона к Семену сзади подсел майор Стопоров. Он в последнее время не вылезал с базы. Видимо, руководство ГРУ свалило на него заботу о попаданце и защите объекта от посторонних. Ходили слухи, что ему уже почти присвоили звание подполковника, и Стопоров очень старался. И вправду, не генералом же этим заниматься, и без этого в воздухе ощутимо пахло скорыми переменами. С базы уезжали одни люди, приезжали другие. В разговорах у людей проскальзывали необычные мечты и совсем иные планы, чем имелись ранее. Информация из будущего понемногу расходилась среди персонала. Джинна обратно уже было не затолкать. Именно этого Семен добивался с самого начала, нарушая все запреты и просьбы. Знал он позицию начальства, как бы что ни вышло. Потому и действовал на упреждение. Штурм КГБ были один из таких шагов. Не мог бы Андропов уже ничего сделать. И провокация удалась. Верхушка ЦК и силовых ведомств оказалась замазаны в крови. Хотя до сих пор официально народу еще ничего не было объявлено. Ни в газетах, ни по телевизору не полслова. Лишь на редкость краткая выжимка в «Правде» о прошедшем на Медне внеочередном пленуме. Поснимали на нем ответственных лиц столько, что можно было вести речь о настоящем перевороте, если бы в самом Политбюро и ЦК на верхних постах не остались те же люди. Вот здесь угадывалась жесткая хватка генерального. Хитроумный Брежнев пожелал оставить окончательное решение вопроса на аппарат, опять за старое, но с другой стороны, Кириленко об этом Ракитина предупреждал. Пока пожилой лев правит поляной, играть придется по его правилам, но все равно все к лучшему. Внутри лимузина было просторно и светло. На первый взгляд машины не особо отличались по комфорту от автомобилей из будущего. Широкий кожаный диван, элитная отделка, мягкий ход. Семен всегда подозревал, что богатеи жили впереди планеты всей, имея больше, чем могли бы получить в настоящий момент остальные. Он перевел взгляд вперед. «А по какому поводу меня вызвал Леонид Ильич?» Сидевший на переднем пассажирском сиденье Медведев повернулся к нему и улыбнулся. «Хочет познакомиться с легендой Советского Союза. Не каждый день к нам прибывают люди из будущего и меняют вашу жизнь навсегда. Что поделать?» Телохранитель пожал плечами, а затем осторожно просил. «Получается, про меня в будущем помнит, кто интересуется историей?» «Да, вот дела, я же к ней вроде не касаюсь». «Вы ошибаетесь, мы все часть ее и можем повлиять на ход событий». Личник Брежнева кинул на попаданца острый взгляд, но промолчал. Видимо, их проинструктировали. О политике с Леонидом Ильичем можно говорить, а куда без нее, но с должным пиететом. С умными советами лучше не лезть, он этого не любит, а то разное о вас говорят. Интересно, и что же про меня такого рассказывают? Грушник еле сдерживал улыбку, а Медведев нехотя проговорил. Авторитетов для вас будто бы не существует. Откуда им здесь взяться, Владимир? Я же знаю, что именно эти деятели все в моем будущем развалили. Считайте, что раз я появился, все в раз и наладится. Как бы не так, Семен Степанович, напряженно протянул Стопоров. А что я лишь горькая пилюля. чтобы жизнь томной кому-то не казалась, а то развели бардак на ровном месте. Медведев, видимо, отошел от протокола. Не каждый день с человеком из будущего общаешься. У вас конкретика есть? Да пожалуйста. У вас даже нормальных гондонов в аптеках не найдешь. Нас по линии разведки импортными снабдили. Спасибо, иначе бы без сладкого остались. Нарочито спокойное лицо Медведева дало трещину, а молчавший доселе водитель не выдержал и заливисто захохотал. Рядом тихонько захрюкал майор, но затем взял себя в руки и отчаянно прошипел. «Семен Степанович, разве так можно? А его, Сикаса в СССР нет? Вы вместо баб что-то другое используете?» Наверное, стороны были изумительно наблюдать, что творится в черном блестящем лимузине. Такие сейчас у всех оказались выражения на лицах, сменившиеся гримасами смеха. Народ оттаял и стал вести себя проще. И как там с девками в будущем? Нормально. Все такое же. Вдоль, а не поперек. А если серьезно, феминизм окончательно победил. Есть движение фемок, что ненавидит мужиков классовой нелюбовью. Называет их ходячими спермобаками и считает, что без мужчин можно прожитью. Есть и откровенные карьеристки. Ну здесь у вас тоже не без этого. Такое явление, как ежмамки, у них свет в окошке, их пиздюки малолетние. Остальных людей для них совсем нет, как и культура общения. Но есть еще блондинки, что ждут богатых попиков. Как ни странно, но наименование из будущего здесь понимали. Схватывали, так сказать, на лету. Или некоторые явления имели место быть и в этой действительности. Пусть и не так ярко выражены. В какой-то момент водитель и наверняка офицер КГБ не выдержал и жалобным тоном спросил. Нормальные девки хоть остались? Куда без них? Найти можно, вздохнул Семен, вспомнив о семье. Эту мысль он старался засунуть куда подальше. Все равно стенать по прошлому без толку. В будущем он однозначно помер. Это бывает. В моде сред девушек разных возрастов накладные ресницы, ногти, накачанные силиконом губы и сиськи. Можно вставить любого размера, а также попу накачать. Как это? Знаменитая выдержка Медведева снова дала трещину. Пластик в титьки вставляют, чтобы они больше казались, и торчали, как у молодых. У нас сорокалеток, бывает, от молодых девок уже не отличишь, дурдом. Вот и я о том же. Майор также не преминул поинтересоваться. Мужики тоже туда что-то вставляют, знаешь, как-то не задавался вопросом, потому не скажу, с самым серьезным тоном ответил ему Ракитин. Салон автомобиля снова сотрясся от хохота. Так они и вышли из машины, смахивая слезы с глаз и стараясь придать лицам серьезный вид. Дачный участок советского вождя показался Семену излишне простоватым. Ландшафтный дизайн вроде много не стоит, чтобы красиво благоустроить дачу советского вождя. Нет спецов или мозгов. Да ладно, все равно Ильич здесь ненадолго. Кстати, а где он сам? Медведев показал кивком голову в сторону идущей от леса дорожки. Ракитин тут же повернулся, а внушает, чуть выше среднего роста, но кажется крупнее. Добродушное лицо такое же, как на многочисленных снимках. Обаятельный человек наш дорога Ильич, харизмы у него не отнимешь. Здравствуйте, здравствуйте. Заждались мы нашего проходимца темпорального. Решил блеснуть эрудицией генсек. Ладонь вождя была крепка и тепла. И вам не хворать, Леонид Ильич. Брежнев некоторое время рассматривал Семена, а по виду и не скажешь, что ты в возрасте. Что же такого природа намудрила? Остальные ваши также молоды и свежи, аж завидно становится. Ладно, пойдем, прогуляемся. Погода сегодня больно уж хороша. Потом отобедаем. Ты ведь никуда не торопишься? Да нет, в общем. Семен в ответ также улыбнулся, вызвав заметную симпатию у Ильича. Брежнев кивнул телохранителем и мягко, но неумолимо взял Ракитина под руку, потащив к деревьям. Люблю по лесу прогуляться. Хорошо думается, солидарен. Вижу, что не смущаешься, и это хорошо. Не люблю мыкающих и суетящихся. Значит, разговор у нас с тобой сложится. Надеюсь, что да. Ну что, тогда сначала о деле. С Андроповым все прошло нехорошо, но ты уже в курсе. Не совсем. Информации дали мало. Что на пленуме произошло, Леонид Ильич? Генсек на секунду остановился. Кое-что произошло. Некоторые товарищи проявили себя крайне нехорошо. Нарушили обязательства, но в целом нашу линию народ поддержал. Пленум закончился на положительной ноте. В политбюро также изменения. Давно пора было. Ну ты сам все узнаешь. Что-то темните, Леонид Ильич. Брежнев уставился Ракитину прямо в глаза. Как ты смотришь на то, чтобы возглавить группу моих советников по стратегическому развитию страны. У Семена перехватило дыхание. Не каждый день тебе предлагают такую серьезную должность. Он уже догадался, что за этим скромным названием на самом деле стоит. Кто, интересно, эту мысль вложил в голову вождя? А как же служба? Вдруг в груза хотят меня дернуть? Я им дерну. По службе решим. Не беспокойся, Брежнев вскинулся. Она тебе вообще нужна? Ракитин задумался. Пожалуй, в свете ваших предложений нет. Это ведь будет официальная работа, конечно. Оклад, премии, льготы. Пайка и отдел в ГУМе. Генсек снова остановился и повернулся к попаданцу. Его нахмуренное лицо так контрастировало с тем, как вождь его встречал. Ну, ты и так все знаешь. Что же тогда дурачка корчишь? Хочешь жить в коммуналке на одну зарплату? Извините, Леонид Ильич, занесло. То-то. Но все-таки хотелось бы, чтобы у советских людей были свои отделы в ГУМах. Иначе зачем это все? Брежнев дернулся и собирался поучить Семенному разуму, но тут же передумал, вспомнив описание потребительского чуда в будущем. Лишь буркнул. Будет время, сделаем. Для того перемены и были задуманы. Но все сразу не бывает. Да я понимаю, Леонид Ильич, но хотя бы советских женщин прилично оденьте. Это же тихий ужас, здешнее белье. Неужели русские бабы хуже каких-то там англичанок или бельгиек? За что мы сражались, чтобы наши жены и дочери ходили в обносках? Генсек от неожиданности разинут рот, внимательно изучая лицо попаданца. Но тот явно не подшучивал над вождем. Брежнев старчески пошамкал ртом и поинтересовался. И когда ты успел это белье на наших женках осмотреть? Так мы это, парни шустрые. Генеральный секретарь повернулся и с плохо скрываемой улыбкой двинулся дальше. А мне докладывали, сидит на жопе ровно под замком. Так нет таких крепостей, Леонид Ильич, что не могли бы взять большевики. Вот сейчас товарищ Брежнев встал надолго, никак не мог прекратить смеяться. Вытерев платком лицо, он добродушно проговорил. Мне докладывали, что ты еще тот несерьезный человек, но, наверное, уж лучше так, чем в маразме. Люблю веселых, а по бабским шмоткам мы подумаем. Сам понимаешь, в политбюро этим вопросом интересуются меньше всего. Так что твой взгляд со стороны ценен. Для того и хочу тебя в советники. А чего там думать, Леонид Ильич? Я уже нашел столько легких денег на Западе, что нам хватит на несколько заводов. Мы еще экспортировать свои лифчики начнем. Конечно же, красные, революционные. И неплохо бы еще разных там вещей по женским надобностям наделать. Брежнев неспешно шагал по аллее, не обращая внимания на идущих поодаль личников. Правильно мыслишь, Семен Степанович. Нам, за это ценю. Так что возражения не принимаю, возглавишь группу. Да я и не против. А кто в ней еще будет? Наши из будущего, и ваши, и наши. Там уже распределите обязанности. Аналитиков из ГРУ и ЦК привлечем. Не спорь, на Старой площади тоже не дураки сидят. Такой страной ворочить, не мешки таскать. Ракитин нахмурил брови, но согласился. Без знания здешней обстановки думать о нужных переменах будет сложно. Готов хоть завтра начать. Сегодня, после обеда, твои вещи уже везут. Так, а ноутбук, ваши ЭВМ все там будут. Целый санаторий вам выделили под Москвой. Уже рядом начали здание научно-исследовательского института строить. В план на следующий год внесли задним числом. Косыгин настоял. Ракитин шел рядом с руководителем второй сверхдержавы мира и размышлял. Новости, полученные от Брежнева, были на самом деле сногсшибательными. За него уже все решили, но он согласен. Надо же как-то устраиваться в этом мире. И честно признаться, пережить возвращение в более просто устроенное прошлое при таком раскладе ему будет проще. Да и пользы он принесет в руководстве больше. Тем более, изучив систему изнутри, а она несовершенна и порочна, решено, он станет серым кардиналом. За обедом они снова разговорились. На нем присутствовала лишь семья генсека и личник Владимир Медведев, а блюдо подавала сама Виктория Петровна. Еда была простой, борщ отбивные, овощной салат и несладкий морс. Семен аппетитно гулял и поэтому наминал все подряд, вызывая одобряющие возгласы Леонида Ильича, который старался соблюдать диету и вздохи Виктории Петровны, женщины простой и тихой. Она с любопытством поглядывала на человека из будущего. «Вас там в капитализме, небось, одной химозой кормит?» причитала жена советского вождя. Да всякое имеется. У нас народ потому дачные участки бросать не спешит, выращивая чистые овощи уже только для себя. Ну и для здоровья полезно на свежем воздухе копаться, особенно на пенсии. Это в 90-е дачи помогли многим выжить. Жрать было нечего, зарплаты задерживались. Что за участки? Живо поинтересовался Брежнев, но его деловые поползновения тут же пресекла супруга. Дай человеку покушать, а то скажет, что при социализме не кормит. Ну, скажешь тоже, Витя. Леонид Ильич, я найду материалы и вам тут же его передам. Договорились. Галина Брежнева к обеду припоздала, но вошла громко и суетно. Она метнула любопытствующий взгляд в сторону Семена и уселась за стол, взяв себе лишь пирожок и стакан морса. Ракитин нашел ее интересней, чем думалось. Не красавица, но особо интересная. Он даже не заметил, как сказал вслух: «А вы симпатичней, чем на фотографиях». Галина вспыхнула, но комплимент ей явно понравился. «Спасибо. Ой, а меня что, знают в будущем? Эх, и не всегда в хорошем качестве. Всех вас. А как?» Брежнев отложил в сторону вилку и задумчиво обернулся в сторону дочери. «И как, Галка, тебе в натуральном виде? Интересно, обаяние по фотографии не передается. Такие дамы нравятся мужчинам». «Ну, да», — генсек замолчал, а взгляд Галины говорил, что Семен только что получил в СССР горячего союзника. Хотя он честно сказал правду. Черт знает, что такое было в дочке генсека, что действовало на мужчин обжигающе. Сколько у нее было романов в той жизни и с какими мужчинами. Иллюзионист Игорь Кио, цыганский барон Борис Буряце, танцор Марис Лиепа. Зачем только и вышла замуж за чурбана Солдафона. Тогда чего сидим так грустно? Папа, давай шампанского выпьем. Часто у нас такие гости бывают. Леонид Ильич не мог не уступить дочери. И вот так просто все лежит на полках, чего хочешь. Не все, но лежит. Галина, дочь Брежнева, не отнимала глаз от Семена, а он благодаря ее неуемному любопытству смог рассказать больше, чем посмел бы в присутствии генерального секретаря. Чего нет, можно заказать по мировой компьютерной сети. Когда у нас была пандемия, это всемирная эпидемия одной из вирусных болезней, то во многих странах ввели массовый карантин. То есть люди сидели по домам и не ходили на работу несколько месяцев. Большинство из них заказывало пищу, лекарства, разные вещи через эту сеть. Заказы доставляли на дом. Также можно было купить в сети электронные книги, просмотр телефильмов и компьютерные игры. Чита Брежневых слушала человека из будущего, открыв рты. Телохранители также заинтересовались подробностями той жизни, внимая разговору. «То есть буквально все можно заказать?» — спросила завороженная рассказом Галина. «Даже стриптиз для девичника? Чего?» — покрутила головой Виктория Петровна. «Это когда раздеваются под музыку», — пояснил тихо Брежнев. «А ты, старый черт, откуда знаешь?» На помощь вождю тут же устремился попаданец. «Так Леонид Ильич по заграницам ездит. Вдруг предложат вороги провокацию, он должен быть в курсе». Личники в этот момент отвернулись, стараясь скрыть ухмылки. Брежнев также тщательно отвел глаза, в которых заиграли чертики. «Что же такое у вас творится, что мужики перед девками раздеваются? Каждый зарабатывает как может, Виктория Петровна. Хуже, когда мужики перед мужиками. Вот сейчас с открытым ртом сидела женская половина стола, а телохранители выпучили глаза. Вот тебе и хваленый капитализм. А вы, думаете, Леонид Ильич, он медом намазан? Там грязи поболее, чем в аду. Но все хорошие оттуда можно черпать полной ложкой. Социализм во многом в экономике не так далеко от него ушел. Например, создать подобную компьютерную сеть, но сначала для Союза. Тем более, что у вас есть человек, что продвигает идею электронного планирования. Да неужели? Брови вождя поднялись вверх. И живет он в Киеве. Я позже вам подробную записку оставлю. Может, лучше Косыгину? В том прошлом времени ему в совмине палки в колеса ставили. Пусть сейчас это дело проконтролируют люди из вашего эшелона. Брежнев решал недолго. Пиши. Отдам Кириленко. Пусть думает. Он у нас на Думу посажен. Генсек оживился. Вот видишь, Семен, ты уже фонтанируешь идеями. Работай так дальше. Я тебе выдам все полномочия. Звонить можно напрямую мне в Кремль. Леня, ты и так много работаешь. Да ничего, Витя. Осталось 2 годика. Брежнев понял, что проговорился, и быстро поднялся из-за стола. Пойдем, провожу. Виктория Петровна, будь добра, заверни в дорогу Семену пирожков. Они ему очень понравились. Да, невероятно вкусно. Спасибо, Виктория Петровна расплылась в улыбке. Сейчас она точно мешок всего навалит в дорогу. Но как там на новом месте все устроено, еще непонятно. Так что лишним провизия не будет. Его повезли в том же лимузине. Майора уже не было, сопровождал попаданца Владимир Медведев. Тут недалеко, бывший санаторий, немного запущен, но пока сойдет. Главное, в стороне это всего и охранять легче. И заниматься охраной будем уже мы, то есть бывшая девятка. Сейчас там вам пока будет не очень удобно, объект запущен. Но со временем все устроится. Какие-то пожелания по быту можно передать через завделами объекта. Вас сразу познакомят и введут в дело. Да и бумаги для канцелярии подписать потребуется. Ракитин вздохнул. Но что он хотел? Перемены всегда неожиданны. Но каков Леонид Ильич? Вывел важного для будущего союза попаданца за скобки и к себе прикрепил. Но, может, так и к лучшему. Зато ни одна зараза его построить больше не попытается. А в армию чего-то неохота. С прошлым разом больно уж связаны неприятные воспоминания. Его как-нибудь назвали? Наш будущий институт? Личник генсека задумался. Да нет еще, пожалуй. Понятно. Сами придумаем. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Семен вспомнил прекрасный мультик «Приключения капитана Врунгеля» и широко улыбнулся. Он напоследок оставил Ильичу папку, в которой лежала настоящая бомба. Вся информация о прорабах перестройки. Возглавлял список глава агитпропа ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев, которого недавно сослали послом в Канаду. Также там находилась весьма занятная информация о зяте Косыгина Джермине Гвишане. В 1972 году в Вене был создан Международный институт прикладного системного анализа. От СССР соучредителем института стал именно Джермин Гвишане, а с 1976 года – директором новосозданного Всесоюзного НИИ системных исследований АН СССР, который был задуман как советский филиал МИПСа. Именно этот институт стал кузницей кадров и фабрикой по подготовке будущих молодых реформаторов, которые должны были начать в СССР реформы с целью перехода к рыночной экономике. Когда в 1983 году Андропов стал генеральным секретарем, то по его указанию создается комиссия Политбюро, она же комиссия Тихонов-Рыжкова, для подготовки экономической реформы СССР. Фактическим мозговым центром этой комиссии стал Джермин Гвишани. В том же году по его настоянию к работе была подключена и Ленинградская экономическая школа, к которой принадлежал сам Анатолий Чубайс, экономист Сергей Васильев, в будущем зам министра экономики России в 1994-1997 г. Старший преподаватель Ленинградского института торговли Сергей Игнатьев, в будущем член команды Гайдара, зам министра экономики и финансов России в 1991-1992 г. Рабочий аппарат комиссии состоял из сотрудников Станислава Шаталина с 1976 по 1986 г. Работал в Всесоюзном НИИ системных исследований АН СССР. Самым известным из сотрудников Шаталина, входивших в рабочий аппарат комиссии, стал Егор Гайдар, который тоже с 1980 года работал в славном Всесоюзном НИИ системных исследований. Помощью с Джермина Гвишани и его института фактически формировалась основа для будущего диалога между советской и западной элитой. На практике это означало деидеологизацию и открывало путь к так называемой конвергенции. Советская элита постепенно теряла таким образом идеологическую приверженность идеям социализма и старалась говорить с Западом на понятном ему языке. Шло постепенное подмывание идеологических основ советской системы из-за фактического предательства партийно-государственной элиты интересов страны, из-за их желания жить, как на Западе. И таких деятелей в папке было указано немало. Операция «Троянский конь» прошла удачно. Не зря Ракитин столько времени обсуждал ее с Толоконниковым, а тот согласовывал с Ивашутиным. Сейчас все лица, хоть как-то причастные к Андропову пути в будущем, станут токсичными для нынешней власти. Да и причастность к птенцам Гайдара уже приговор. Или станет таковым со временем. Это даст им фору во времени для перезагрузки новой идеологии. А пока пусть рулят технократы под приглядом ЦК. Необходимо срочно поднять экономику и наладить в стране хоть какой-то внятный порядок. Вот тут ему точно понадобятся союзники. Глава 39. Эпилог. Здравствуйте, товарищи. Приветствие было сделано в нарочито официозном местном стиле. Пусть погадают, кто к ним пожаловал. да заодно можно оценить реакцию. Не то чтобы Семену нравилась формальность советского официоза, времена больше смахивающие на старческий маразм. Просто с ней ведь придется как-то работать. Это как дресс-код в огромной корпорации. Нравится не нравится, спи моя красавица. Сидящие за овальным столом молодые люди живо обернулись. Ракитин цепко вычленил в их глазах удивление, интерес и замешательство. Они точно собрались тут для дела, мужчины выглядят в основном подтянуто, единственная дама симпатична, но не более, то ли из-за отсутствия макияжа, то ли не стремится очаровывать на работе. Все одеты под местный мышиный стиль, и это надо будет срочно поменять. Ну, начнем, пожалуй. Я Семен Степанович Ракитин. Наверное, слышали обо мне? Конечно, тут же ответил рыжеволосый крепыш, который успел где-то оторвать цветастый галстук. Вы же первым сюда попали. Вы совершенно правы, Ракитин заглянул в карточку. Дмитрий Васильевич, это правда, что недавний бедлам, ваших рук дело. Ракитин повернулся к кудрявому юноше в очках. Можно считать, что так, любите кровь? Нет, потому что сам воевал. Но жизнь от чего-то устроена именно так. Или я не прав? Сидящий напротив очкарика молодой парень с типичной комсомольской внешностью лишь усмехнулся. Да не слушайте его, Семен. Я вообще удивляюсь, как его к нам взяли. Все уши нам прожужжал в эти дни про несчастный совок. В отличие от вас, пропагандистов, только я хоть что-то соображаю в компьютерах. Вот и хорошо. Возглавите научно-исследовательский отдел микроэлектроники. Есть возражения? Очкарик был явно растерян. То ли никогда в начальниках не работал, то ли соображал долго. Леня, не мямли. Ну если такое дело, то куда деваться? А вы, обратился Семен к комсомольцу, Анатолий Иванович Мерзликин. Апа, вот эта встреча. Это ведь вы сочинили текст к фильму? Было такое дело, широко улыбнулся комсомолец-пропагандист. Только у меня вы значитесь, как менеджер. Так менеджер и есть. В «Газпроме» работал, в отделе по связям со СМИ. А так я много лет отдал журналистике. Значит, мы в некотором роде коллеги? Вот как, в 90-е я писал в криминальных хрониках Питера. А во, это серьезно. Рад знакомству. Нам будет легче понять друг друга. Мерзликин, судя по блеснувшим глазам, оценил опыт работы Ракитина. Вот-вот сработаемся. Берите с нас свои плечи отдел пропаганды и культурного планирования в свои руки. Сразу скажу, работа будет адски тяжелая. Ну вы сами видели уровень местного агитпрома. Детский сад со старческим маразмом придачу. Да я уже понял. Тут даже не мамонты, а динозавры стиля. В конце совещания, познакомившись с будущим сотрудниками, Ракитин внес ценное предложение. Ну а сейчас по желанию вы можете присоединиться к небольшой вечеринке. Выпивка и закуски за счет компании. Народ тут же оживился. Будущее руководство оказалось не таким уж страшным и кровожадным, как виделось поначалу. Деловой и доходчивый стиль Ракитина всем понравился. Так не зря же он столько лет работал со студиазами. Те же дети. Ему и остальным хотелось сбросить накопившееся в эти дни напряжение. Да и дальше не станет легче. Семен повел всех в помещение здешней столовой, пусть и с остатками былой роскоши, но здесь было недурно, да и в обслуживающем персонале замечались интересные барышни. Вот еще один анекдот. Заседание Политбюро, встает Брежнев и говорит: «Предлагаю наградить товарища Брежнева орденом посмертно». Ему говорят: «Так вы же еще не умерли». Брежнев отвечает: «А я его пока так поношу». В этот раз смеялись все, и будущие работники центра и персонал.